снова раскрыла зонтик, им отгораживаясь, потому что теперь Знаменский на нее глядел. «Кстати, а где здесь главпочтамт?» — спросил он. «Думаешь, уже пришло письмо от Лены?» «Мы решили переписываться телеграммами. Трудно ли послать телеграмму? До востребования. Пошли. Пересечем парк, минуем сквер, где стоит памятник Ленину, минуем здание Совета Министров, здание банка, крытый рынок, свернем направо, и мы у цели. Востребуй. Пошли». «А она? Алена? Как она теперь с тобой?» — тихонько спросила Нина. «Рассчитывает, что все обойдется. Ну, понятно, связи. А уж энергии ей не занимать». Они свернули с центральной аллеи на боковую дорожку, прошли мимо корта, на котором какие-то фанаты изнуряли себя под убийственным солнцем, перекидывая будто обмякший от жары мяч. «Я бы не мог рукой пошевелить», — сказал Знаменский. «А это еще не жарко у нас считается для лета», — сказала Анина. «Ничего, привыкнешь. Человек ко всему привыкает. Я вот привыкла же». Они миновали скамейку, на которой сидели два очень старых человека, он и она, в одинаковых чесучевых блузах, в одинаковых бесформенных панамах, муж и жена, конечно же. Встретились взглядами, разминулись. «Представляешь себя таким?» — спросила Нина. «Бог даст, не доживу». «Да, не хотелось бы». Знаменский оглянулся. Старые люди о чем-то переговаривались. «Обсуждают нас. Осуждают, может быть», — сказал Знаменский. «Наверное, за то, что так я вырядился. И правы». «Завидуют, думаю», — сказала Нина. «Есть чему». «Со стороны? Или не пара? И молодые?» Нина отошла чуть в сторону, глянула на Знаменского, повернулась на каблуках, как бы и себя оглядев, свела его и себя в один огляд. «Чудо, что за пара! Счастливцы, победители!» «Знаешь, Ростик, я как вспомню о сыне, так жить не хочется». Он подошел к ней, обнял за плечи, приподнял ее очки громадные, чтобы можно было заглянуть в глаза. «Молчи, молчи, молчи!» — вырываясь, сказала Нина. Она собралась было заплакать, но вдруг рассмеялась. «А со стороны-то, со стороны!» Вот уж обниматься принялись. Одурели от счастья. Они вышли из парка, молча одолели короткую улицу, в конце которой на тоненьком столбике был водружен крохотный бронзовый бюст Пушкина. «Откуда он здесь?» — спросил Знаменский. «И почему такой уж сверхскромный?» «Этот бюст установлен на деньги гимназисток», — сказала Нина. «Вот этот дом, приземистый, мимо которого идем, тут когда-то была женская гимназия. И знаешь, это один из трех домов, которые устояли во время землетрясения. Еще банк. И тюрьма. Нет. Какой-то еще жилой дом, за постройку которого инженеров в свое время посадили. Мол, вредительски истратил деньги на слишком прочные стены. Жаль все-таки, что тюрьма не устояла. А то бы прямо библейская история. Город сберег свои деньги и своих разбойников. Но все же, почему такой крошечный бюст поэта? Поскупились гимназисточки. А мне этот памятник очень нравится. Девочки сложили копейки, именно копейки. Никто не кичился богатством родителей, купцов или крупных чиновников. Нет, сложились по гривеннику, лишив себя порции мороженого. Я этот памятник и этот скверик очень люблю. Как пришла сюда первый раз, сразу подумала, мое место. И мое, пожалуй, ты права, тут славно. Деревья печальные, Пушкин трогательный. Да и мне теперь придется обживать этот городок. Тогда вот и еще одно мое место тебе покажу. Смотри, мы входим в сквер, где стоит памятник Ленину.